Глава 11. Над рингом появился магический купол. И маги, не сговариваясь, атаковали. В меня полетели огненные шары, ледяные копья. По полу поползли жгучие лианы. Совсем рядом пролетел воздушный кулак. Я едва успел увернуться от него и выставил перед собой призрачный щит. Копье ударилось и разбилось вдребезги. Шары взорвались, рассыпая искры. Я отвлекся на воздушные шары, которые посыпались друг за другом, и едва не попался в цепки объятия лиан. Разрубив зеленые щупальца, я бросился к магам. Те, в свою очередь, не стали дожидаться меня, ведь их магия не предполагала ведения ближнего боя. Поэтому в меня полетел весь арсенал их умений. Огненный вихрь закружился в центре ринга, поднялся до самого купола и полетел на меня. Я присел и прикрылся щитом. Как в случае с воздушным вихрем, огненный пропал сразу же, как только прикоснулся к щиту. Скорее всего, я мог поглощать этот вид заклинаний. Другого объяснения у меня не было. А в это время воздушный маг яростно заработал руками. Я знал, что это значит. Воздушные клинки. В ту же секунду я поднял щит над собой, и по нему посыпались сильные удары. Лианы, между тем, не прекращали ползать за мной и хватали за руки и ноги. С помощью меча я легко перерубал их, но тут же приползали новые. В это время вокруг меня закружились острые листья, которые прицельно били по голове, лицу и шее. Я был полностью закрыт броней, поэтому они не могли навредить мне. Но листья мешали обзору, мелькая перед глазами. Я сделал еще одну попытку добраться до магов, которые распределились вдоль всего ринга, но понял, что и шагу ступить не могу. Пока я стоял,